Глава 5. Стражи предвечного хаоса. Зима окончательно вступила в свои права, и отныне каждое утро плотный слой инея покрывал в парке траву и палую листву. Иней искрился до полудня, пока солнце не достигало зенита и не растапливало его. Но в пасмурные дни, когда мрачные плотные тучи скрывали солнце, он и вовсе не таял до самого вечера. Запах дыма из труб и холодный пронизывающий ветер изгоняли пряные ароматы осени. Обитатели замка готовились зимовать и повсюду расстилали пушистые ковры, приглушавшие звуки шагов. Хотя Касл Коттс славился знатоками магии и волшебства, даже они не могли удержать тепло в каменных коридорах и на лестницах. Перебегая с занятия на занятие, бедные коты и кошки выдыхали клубы пара и отчаянно мерзли. Бродячие жаровни были нарасхват и очень гордились тем, что их теперь так ценили и берегли. Всеобщее внимание грело им душу в прямом смысле слова. Угольки разгорались ярче. Впрочем, не все жаровни радовались. Прежде некоторые из них мирно почивали в подвалах замка, а с наступлением холодов их безжалостно разбудили. Величественные и неповоротливые сони с грацией пней медленно прохаживались по классам. Или застывали на месте. Вообще, лентяйки предпочитали весь день валяться на ковре в большом зале. «Нет, вы только послушайте, что советует этот крысиный хвост!» Громко возмутилась Брайна, когда друзья все-таки выбрались в парк после уроков. Благо, выдался редкий теплый погожий день. Ковин старательно вычерчивал протезами сложные магические круги, Сирения и Лексиос углубились в тайны высшей механематики. Брайна, свернувшись на травке, до этого мирно листала поваренную книгу, уплетая круглый пирог с начинкой из сельди. «Рыло буразубки! Бездарь! Велит добавлять сладкое сливочное масло вместо соленого! Без соленого масла кем я стану, скажите на милость? Какой соус приготовлю? Какой пирог испеку?» Как и в первой четверти, ангорская кошечка по ночам совершала набеги на кухню достославного шеф-повара Амана, заручившись поддержкой автоматона Бонифаса. Тому льстило, что его назначили главным помощником, а не гоняли с тысячу поручений, поэтому он не мешал Брайне совершенствоваться в кулинарном искусстве. «Сладкое масло тоже не повредит», — неожиданно возразил ей Лексиос, играя на кантеле. «У тех, кто ест слишком много соли, выпадает шерсть. Того и гляди, облысеешь». «Что?» — взвыла Брайна вне себя от ярости. «Да за такие слова придушить тебя мало!» Лексиос хотел было взвизгнуть от ужаса, но не мог. «На твое счастье, мне некогда возиться с тобой», — важно объявила она, взмахнув куском пирога. «Запомните, без соленого масла нет вкуса, нет жизни. Даже в десертах без соли не обойтись. Если не любишь соленое масло, никогда не приготовишь ничего как следует. Сладкое масло — это лососевый пирог без лосося, сырный пирог без сыра, Брайна без аппетита», — подразнил ее Ковин. «Вот именно! Кстати, Лексиос, с каких это пор тебя волнует выпадение шерсти?» «С тех пор, как вновь увидел Кору», — подумал Ковин и усмехнулся. Он заметил, что Сирения тоже насмешливо смотрит на друга. Бедняга совсем смутился и заиграл сумбурно в стремительном темпе резкий необдуманный ответ. «Я за тебя беспокоюсь. Час от часу не легче. По-твоему, я лысею?» Усы и брови Брайны грозно взъерошились. «Прямо на глазах?» «Нет, я не то, я хотел...» Мелодия стала совсем невразумительной. Когти напрасно терзали струны. Лексиос просто не знал, что сказать. «Да не пугайся ты так, глупый комок шерсти. Я просто пошутила». И Брайна попыталась дружески потрепать его по голове. Бенгальский котик в ужасе отскочил и заиграл отчаянно. «Ай, не трогай меня! Ты меня растреплешь и засыплешь крошками, а я четверть часа прилизывал непослушный хохолок». Его зародыш драк, прежде увлеченно грызший деревяшку, теперь выплюнул ее и двинулся к Брайне, угрожающе клацая зубками и больше обычного разбрызгивая слюну. «Брысь!» — прикрикнула на него Брайна. «Укусишь? Суп из тебя сварю!» Испуганный малыш заверещал и вновь принялся за щепку. Пушнис, всегда кроткая и миролюбивая, супа из драка не варила, но, внезапно выбравшись из длинной белой шерсти хозяйки, набросилась на обидчика, отвесила ему шлепок от всей души и спряталась обратно. Медвежонок что-то проворчал, явно обидевшись. В вышине над ними ветер загудел в деревьях дубов, сбросивших листья. «От всех этих рун и загогулин у меня голова раскалывается», — Ковин в раздражении пнул фолиант, над которым корпел. Трое друзей с любопытством склонились над раскрытой страницей, чтобы узнать, что именно у него не получается. «На мой взгляд, ничего страшного», — заявила Сирения. «Все мы рисовали магические круги и посложней». Действительно, в книге был изображен небольшой круг и всего три руны внутри. «Так-то оно так», — согласился Ковин. «Вся беда в том, что проклятые руны следует чертить то в одном порядке, то в другом». «В смысле?» — удивилась Брайна с набитым ртом, заглатывая последний кусок пирога. «Раньше, рисуя знаки, мы просто подражали преподавателям», — принялся объяснять им котик. «А теперь выяснилось, что для силы заклинания важна последовательность в изображении рун. Не просто рун, каждый их черты. Наглядный пример перед вами». Ковин указал на две руны. Первая напоминала квадрат со вписанным кругом, вторая — звезду. «Начерчу первой звездочку — действие заклинания продлится. Начерчу квадрат — заклинание получится более мощным, но кратким. На первой ступени разница невелика, однако в дальнейшем неправильный порядок начертания приводит к необратимым, губительным последствиям». «Ох-ох-ох», — вздохнула Сирения. «Я-то думала, что только в механематике кот ногу сломит». «А нам, простым смертным, это знать не обязательно?» — ринулась в бой Брайна. «За первый год мы все обязаны усвоить порядок изображений рун. Вы еще с ними намучаетесь. Просто мир рассчитает, раз мы избрали магию своей специальностью, то должны тренироваться больше остальных, выработать, так сказать, условные рефлексы». Лексиос внимательно осмотрел каждую руну. «Что именно тебе не удается?» «Не могу запомнить, что означает та или иная последовательность. Голова пухнет. Память дырявая, как швейцарский сыр». Услышав про сыр, Брайна завистливо облизнулась. «Когда я учился играть на кантеле, тоже с трудом запоминал аккорды», — сочувствием заиграл Лексиос. «Повторение — мать учения. Тренируй мелкую моторику без конца, тогда лапы сами все запомнят. Мускульная память надежнее всякой другой. Так я аккорды и освоил. С рунами тоже подействует». «А если я безнадежно туп?» — жалобно промяукал Ковин, с унынием листая страницы толстенного учебника, испещренные десятками различных изображений одного и того же магического круга. «Ах, да! Существует еще один прием — чертоги разума!» Ковин посмотрел на друга с искренним интересом и ждал разъяснений. «Вообрази некое знакомое помещение и расставь там по полочкам все, что должен запомнить. К примеру, замок Каслкотс. Пусть квадратная руна — вход в замок, а звездочка — скульптура Филида в большом зале. Теперь тебе достаточно мысленно прогуляться по замку, и порядок начертания станет ясен». Котик послушно зажмурился, даже нос наморщил от усердия, и постарался представить большой зал во всех подробностях. «Кажется, я понял, о чем ты. Но как отличить одну последовательность от другой? Внуши себе, что вход в замок, то есть квадрат, звездочка, это мощь заклинания, ведь Каслкотс насыщен магией». Ковин попытался. «Хитрый способ», — подумал он. «Кажется, сработало. Я уже запомнил». «А я всегда говорил, верь в себя, ты сможешь», — назидательно пожурил его черномордик. «Глядите», — внезапно отвлекла их Сирения. Котики мгновенно уставились все как один на опушку сумрачного леса. «Что случилось? Кого ты там увидела?» «Из сумрачного леса выглянул Цирнун». Справа вдалеке виднелся тесный ряд черных стволов с причудливыми корнями-лапами, выступавшими из почвы. «Решил разыграть нас?» — рассердилась Брайна. «Нет, клянусь вам, я видела его на опушке. Точно такого, как на витраже, с большими оленьими рогами. Он наблюдал за нами оттуда, а потом ушел в лес». Друзья какое-то время пристально всматривались в темный край леса. «Вот ведь, никого не вижу. Может, померещилось? Просто северный ветер все время раскачивает ветки». «Не померещилось. Я уверена, что видела Цирнуна». «Возможно, из сумрачного леса выглянул Ориньял?» — робко предположил Лексиос. «Они там водятся. Ну, сама посуди. Цирнун, Филид — это неоспоримый факт. А Филиды, насколько нам известно, исчезли давным-давно». «Он куда крупней Ориньяла», — обиженно проворчала Сирения. Ковин искренне хотел защитить ее. Уж он-то прекрасно знал, как важно, чтобы друзья тебе верили. Если бы и они усомнились в том, что он действительно встретил в коридоре рукокрылые и услышал таинственный голос в заоблачных высях, страшно представить, как бы он страдал. Котик уже открыл рот, но вдруг его чешуйки зашуршали и встопорщились. Он поневоле отвернулся от сумрачного леса и обратился к замку Каслкотс. Только теперь его друзья тоже услышали шум приближающихся шагов. «Этого еще не хватало!» — воскликнул Ковин. По главной аллее к замку приближались пятеро незнакомцев, куда крупнее обычных котов. Они выступали торжественно, неторопливо, слегка раскачиваясь на ходу. При каждом шаге под золотистой пятнистой шкурой перекатывались внушительные мускулы. «Магически преображенные», — догадался котик. Прежде внешне они не отличались от других. Но, подобно и Лене, и Ксантосу, изменили свой облик, превратившись в громадных хищников. Такое под силу немногим. Лишь могущественные маги на это способны. Нет, на тигров и пантер гости не похожи. Короткие хвосты, черные кисточки на ушах, пушистые бакенбарды с изящной черной оторочкой. Юный школяр ломал голову, но никак не мог опознать их. «Рыси», — подсказала Сирения, будто прочитав его мысли. Поравнявшись с учениками, незнакомцы замерли и молча уставились на них. Ковин, с недаемым любопытством, тоже без стеснения рассматривал их. Никогда еще он не видел таких мощных лап. Вблизи золотистый пятнистый мех казался дымчатым и странно переливался. По нему, как по морскому дну, пробегали тени. «Они буквально излучают магию и волшебство», — подумал котик, чувствуя, что его чешуйки напряжены до предела. «Удивительно. Такое впечатление, будто мы, Брайан, Сирения, Лексиус и я находимся в одном измерении, а они в другом». «Полагаю, преображение тут ни при чем», — отозвался Черномордик. «Но ты не ощутил бы их силу, если бы сам не обладал магическими способностями». На каждом из гостей был лиловый шелковый шлем с прорезями для ушей и для очень ярких, пронзительно-синих глаз. На лбу красовалась вышивка — недреманное кошачье око между двух острых загнутых когтей. Аметистовый шелковый плащ прикрывал их спины и бока, обнажая плечи и лапы. Спрашивается, и зачем они нацепили на себя столько ткани? Один из незнакомцев посмотрел ему прямо в глаза, а затем перевел внимательный взгляд на черные чешуйки, скрытые шерстью, и протезы когтей на каждой лапе. Брайна первая вспомнила о правилах этикета замка Каслкотс. Почтительно склонилась перед рысями и постаралась, чтобы на ее правом ухе зажегся знак шкалеров, треугольник с удлиненной вершиной и двумя точками внутри. «А мы-то чего стоим? Рыси сочтут нас невежими!» Ковин, Сирения и Лексиос поспешно последовали ее примеру, горячо надеясь на то, что их зародыши тоже проявят благовоспитанность и не натворят каких-нибудь безобразий. Все рыси разом поклонились в ответ и продолжили неспешное шествие, не проронив ни слова. Как только они отошли подальше, Брайна пролепетала. «Никогда еще не встречала столь грозных представителей кошачьего племени». «Я тоже», — заиграл на кантеле Лексиос. «Впервые вижу, чтобы коты преображались всей стаей в одно и то же животное. Не знал, что это возможно». «Все стражи неизбежно становятся рысями», — с важностью объяснила Сирения. Озадаченный Ковин навострил уши. «Стражи? Какие стражи?» «Стражи предвечного хаоса». Никогда о таких не слышал. Он вопросительно посмотрел на Брайну и Лексиуса, но те лишь отрицательно покачали головами в ответ. «Ничего удивительного. Стражи существуют с незапамятных времен. Еще филиды учредили их орден, однако их история хранится в глубокой тайне. Они поддерживают равновесие в нашем мире, следят за тем, чтобы хаос не нарушал гармонию, устраняют аномальные явления и магические оплошности. Пока стражи не постучались в ваши двери, вы о них и знать не знаете». «Раз ты знаешь о них, выходит, в твои двери они стучали». Лексиус как-то неуверенно перебирал струны кантеле. «Не смотрите на меня так, я ни в чем не провинилась. У моей семьи некогда возникли трения со стражами. Мы же караты, а караты издревле увлекались астрологией, оккультизмом, предсказанием будущего и не боялись экспериментировать. Поэтому стражи всегда следили за нами пристальнее, чем за другими благородными семействами. «Вы угадали. Я видела точно такую же делегацию у нас дома. Они хотели убедиться, что мои родители не изобрели ничего особенно опасного». «И откуда они пожаловали?» «Из Акхарта, великого города, хранилища древних знаний. Никто не ведает, где он находится». «Так ты говоришь, что все стражи рыси?» «Кажется, да. Ходят слухи, что они устранили фактор случайности из процесса преображения с помощью какого-то тайного ритуала. Облик рыси идеально подходит для взаимодействия с хаосом». «Вывод прост. К нам их позвали, чтобы исцелить священный аквамарин или устранить безобразие в замке. Одно из двух, или то, или другое вместе», — сообразила Брайна. «Орден Благого Знания, как всегда, ни о чем не расскажет ученикам», — сердито проговорила Сирения. Между тем стражи приблизились к замку. К ним навстречу вышли и Лена, и Ксантос с двумя автоматонами. «Брайна», — нерешительно начал Ковин, — «мне тут пришла в голову одна мысль, но она тебе явно не понравится. Вот и оставь ее при себе». Кот посмотрел на нее умильно, жалостно, будто крошечный наказанный котенок. «Прекрати сейчас же, так нечестно!» — возмутилась ангорская кошка. «Только я имею право капризничать и манипулировать окружающими при помощи трогательных мордашек». «Надо было их запатентовать, как изобретение в механиматике», — весело заиграл Лексиус. «Нет, ты только посмотри на эту рожицу. Честное слово, я уже готов отдать ему свой ужин. Завтраки я и так постоянно уступаю Брайне». «Неправда, не постоянно, а время от времени». «Единственный раз, когда я не отдал тебе свой завтрак, был вчера. Я просто-напросто проспал его». «Вот я и говорю, лишь время от времени». Чтобы увеличить милоту до невозможности, Ковин вдобавок громко замурлыкал. Растроганная Пушнис отчаянно заскулила и потянула Брайну за переднюю лапу. «Ладно, твоя взяла, говори», — сдалась ангорская кошка. «Ты не могла бы расспросить Ксантоса на правах сестры?» — робко предложил Ковин. Если бы на парк вдруг обрушился снежный буран, друзья испугались бы меньше. У Сирении и Лексиуса глаза полезли на лоб. Как мог он совершить подобную бестактность, нарушить общепризнанное табу? «Другой возможности узнать правду у нас нет и не будет», — поспешно прибавил он. «Ух, сейчас она как зарычит, как набросится». Однако Брайна молчала и сидела смирно с абсолютно непроницаемой мордочкой. «А давайте лучше последуем совету Коры. Будем прилежно учиться и не совать нос, куда не просят», — лихорадочно заиграл на кантеле Лексиус, предотвращая ссору. «Все, забудьте, я ничего не говорил. Только не смотрите на меня так ужасно». Ангорская кошечка по-прежнему хранила молчание. «Вопреки обыкновению, ты не станешь меня бронить?» «Не стану». «С чего вдруг, скажи на милость?» «Потому что и мне приходила в голову та же мысль». Снежный буран обошел парк стороной. Все вздохнули с облегчением. «Уже который день я все обдумываю да прикидываю. Пора, давно пора вывести их на чистую воду. Раз уж отъявленный негодяй заставил нас молчать о рукокрылом, пусть хотя бы объяснит, зачем ему это понадобилось». «Я попросил тебя просто поговорить с ним, а не надавать ему по морде», — на всякий случай уточнил Ковин. «За кого ты меня принимаешь?» — обиделась Брайна. «За грубиянку и хулиганку?» «Ни в коем случае. Но иногда ты поступаешь опрометчиво». Котик смешался и умолк. «И бываешь слегка...» — Лексиус не доиграл нескольких нот. «Импульсивный», — подсказала Сирения. Ангорская кошечка с укором посмотрела в глаза каждому из них. «Вообще-то я утонченная, воспитанная барышня. А если захочу надавать Ксантосу по морде, то так и сделаю, вас не спрошу. Будьте уверены». Уж в этом все они не сомневались ни минуты.